Друзья, я в пожелание, пока братья готовят, прочитаю текст из послания апостола Павла к Колоссянам, 4 глава, 17 стих. «Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе». Друзья, не всегда в жизни благовестника все радужно. И иногда и томление, иногда и сомнение. И вот это напоминание пусть будет нам от Господа. Смотри, чтобы тебе исполнить твое служение, которое ты принял. Апостол Павел пишет из уст. Он не может прийти и вот так взять, обнять за плечи Архипа и сказать: «Архип, крепись». Но он как бы предчувствовал это вот состояние, что где-то Архип на грани, где-то тяжело ему уже. И он как в напоминание, как в ободрение: смотри, ты принял служение от Господа, и смотри, чтобы тебе его исполнить. Друзья, когда вот планировалась эта поездка, вот никто не знал, что будет в тех краях наводнение. Где-то вот за полгода, может даже больше, и билеты приобретались, вот и определенные подготовки были. А где-то за месяц или даже меньше мы узнали, что вот будет наводнение, оно идет в те края, на низовье Амура. И еще что нас так не сильно радовало, что наш приезд совпадал с максимальным уровнем воды. То есть в пик наводнения как раз мы попадали. Ну вот большое переживание было. Уже билеты были взяты, ехать, не ехать. Если поехать позже, не получается, и там съезд, и вот... переживаниях, поехали к Степану Григорьевичу. Как вы посоветуете, вот на Дальнем Востоке там трудились? Ну, братья, езжайте, да благословит вас Бог. И, друзья, все-таки вот смотря на это вот уже сегодня, Господь действительно благословил. И эта вода, она действительно не к ожесточению послужила, а к расположению людей. Дальше, пожалуйста. Друзья, ну, было переживание еще, как вот доправить багаж туда. Мы с собой, вот из Харькова я взял палатку, потому что неизвестно было, будут ли давать там дома культуры, где собрания проводить, дождливое время, осень. Вот купили палатку 3 на 9, это все в багаж. Как границу пройти? У меня было 400 дисков с собой. Вот другие вещи, передачи. Вот всего 63 килограмма только я вез. И вы знаете, Господь тоже чудеса являл вот и на таможне. Рядом человека высадили, там что-то не то у него. Еще напротив проверяют вещи, компьютер заставляют включать, там ты программы никакие не вывозишь, все строго. Я рядышком тут сижу, у меня вещей море больше, чем всех, наверное, в купе вместе взятых. Ни одного вопроса. Не, в общем, ну, так просто чудесно Господь вел. Когда приехали в аэропорт, вот с собой можно брать только 23 килограмма в самолет. Вот 23 в багаж и 10 в ручную кладь. И так тоже распределили братьев, и аккордеон, и туба большая, вот инструмент, бас. Все распределили без килограмма перегруза. Так тютелька в тютельку, где-то прямо... Так Господь вот тоже благословил, тоже переживали, потому что 1 килограмм 50 евро нужно доплачивать. Все равно сумка, килограмм. Вот палаточка, которая потом служила. Дальше, пожалуйста. Ну, братья ездили, 6 братьев, все вот с разных мест, со всех, кстати, с разных объединений все. Пожалуйста, дальше. Вот первое служение у нас прошло в молитвенном доме. Хотя мы на низовье Амура планировали, но братья, как только мы приехали, отправили нас повыше. Вот город Вяземский. Там вот церковь довольно-таки уже старая, где-то 100 лет уже в церкви. И там вот беда произошла, служитель погиб. Вот совсем недавно, кстати, там Евгений Васильевич был на похоронах, у него был служитель, теперь опять нужда, служителя нет. Дальше, пожалуйста. Тоже были... в этом поселке Бикин вместе с друзьями принимаем пищу. Дальше, пожалуйста. Когда еще вот планировали ехать, мы еще раньше бывали в тех краях, и в поселке Многовершина, это самая дальняя точка, в одной сестры, вот мы видели шкаф, и там было очень много Библий. ну, может, 200-300 Библий, полный шкаф Библий. И брат Саша звонил, говорит, как бы нам эти Библии достать? А в поселке кто умер, бабушки, кто уехал, в общем, ни одного верующего не осталось. И у нас возникал вопрос, где эти Библии? Звонили братьям, никто ничего не знает. И представляете, приехали мы в этот поселок Бекин, куда не планировали. Оказывается, сестра та переехала в этот поселок и все Библии забрала с собой. И, конечно, нам с радостью отдала эти книги. Мы покупаем большие сумки. Вот эти Библии были розданы людям. Там, где они лежали, туда они и пошли. Благовестие в Хабаровске на Амурском бульваре. Дальше, пожалуйста. Вот уже мы устремляемся на низовье Амура. Вот это теплоход. Совершили там благовестие в теплоходе. Вот тоже спели несколько песен. Люди очень расположились. Когда запели из носового салона, из кормового, люди посбегались. И команда вся собралась. Там один капитан только рулил, наверное. Вот все подоставали, кто что мог. Фотоаппараты, камеры снимать, давай там фотографировать. Очень внимательно люди слушали, хлопали нам после каждого участия. Вот. И в конце капитан поблагодарил, спасибо за концерт по усилению, по громкоговорителю. Ну вот в таком положении. Это школа, первый этаж под водой. Дальше, пожалуйста. Так люди жили, вот теперь остались без ничего. Живут теперь в клубах, в библиотеках. Дальше, пожалуйста. Еще вот контейнеры всплыли. Кто-то готовил рыбку туда морозить, а теперь все поплыло. Кто-то дрова для того, чтобы они не ушли. Говорят, один человек проволокой связал их, а вся связка всплыла и пошла по течению. Вот дорога, которая идет в поселок Богородский, тоже перемыта. Дальше, пожалуйста. Вот дорожные знаки под водой. Можно по улицам на лодках плавать. Заборы, там деревянные тротуары, все всплывает. Вот в крае объявлена чрезвычайная ситуация. В каждом поселке, вот, или в основном в каждом, отряды МЧС, вертолеты летают. Ну, как-то больше паники, чем дело. Вот тоже домик, недавно баньку построили, тоже так затопило. Богатые люди вот таким способом выходят с положения. 2-3-метровые дамбы насыпают, и воду, которая просачивается, откачивают. Это здание рыбинспекции, теперь вот волны открывают. Выручает техника, такая техника ВДовая, полноприводная. Дальше, пожалуйста. Наводнение не считается ни с магазинами, ни с ювелирными изделиями, и богатых, и бедных. Все под водяной уровень, всех затапливают. Вот дом молитвы в поселке Богородское. Здесь наши братья трудились, крышу делать, он член нашей церкви. Дальше, пожалуйста. Сестра, которой 30 лет назад служитель Виталий Алексеевич преподавал крещение. Вот в этом месте был Евгений Константинович Радославов в ссылке, и он как раз приезжал туда. До сих пор она жива, передает привет и церкви. Вот. Дальше, пожалуйста. Богородское – это было наше базовое такое село, и из него мы уже совершали поездки по разным там вот маршрутам. Вот несколько маршрутов освещу. Поездка на село Солонцы. Солонцы находится по Амуру вниз километров на 15 и с другой стороны Амура. Вот Амур очень широкий, потому что там были раньше острова, протоки, сейчас все это затопило, как море. 30 километров, 25, 15. Ну, вот поднялась, братья, большая, сестры, волна, а что-то с мотором случилось, москвичевский мотор, неудивительно, что с ним случилось. И помпа стала воду выбрызгивать, и не едет, вот катер не едет, водой заливает там моторный отсек. И как ремонтировать, волна где-то метра полтора. А там, где острова были, деревья вот росли, а деревья только макушки. И вот братья пришвартовались к этим макушкам, держались, вот, и быстренько сняли, была запчасть, поменяли вот так прямо на середине реки и дальше приплыли. Вот поселок Солонцы, тоже крайние домики затоплены. Нужно хорошо пригибаться, чтобы туда заплыть. Там провода идут так очень низко, тоже затоплено все. Дальше, пожалуйста. Вот человек расположился, там туда нет дороги, только зимой можно заехать. И машина там дефицит. Человек расположился, выделил нам такую вот прекрасную машину, прямо с кузова. Братья трубили трубами. Вот. Объявляли примерно таким способом. У нас был преобразователь, аппаратура с собой, в окна колонки, по селу проезжали, приглашали, и в людных местах вот братья играли на трубах. Вот особо отличался человек, вот его там усаживают. Когда мы только приехали в село, он сразу нас встретил очень радушно. Кто вы? Там мы вот с Украины, с разных мест. Да, сейчас. Через несколько минут тащит бутылку водки. Такой, вот вам, ребята, сейчас отметим. Нет, мы верующие отмечать не будем. А, верующие. И вот он со служителем беседовал продолжительное время. Вот. И когда мы уже участвовали, он пришел и услышал пение наше. Он прямо так руки поднимал, высоко кричал. Это сила, люди, это сила. Вот не мог он прямо слышать, всего слушать, дрожал аж так. Вот арбузы нам принес, положил у ног наших, когда мы пели. Руки нам пожимал. Ну, в общем, тоже проповедовал по-своему. Через полтора дня узнали, этот человек утонул. Вот для него вот такой момент перед самой смертью. Слово Божие для него прозвучало. И так он исповедовался, душу свою открывал, что я несчастный человек. У меня, говорит, пенсия 40 тысяч рублей. Я в армии 45 лет прослужил, но нету в душе у меня счастья. Совесть мучит. Вот. Господь дал такую милость послушать Слово Божие. Вот следующее у нас... или одна из поездок, была на Николаевск. До Николаевска 170 километров по грунтовой дороге, можно сказать, бездорожье. И вот отправились мы, «Газель» полноприводная и вот этот «Ниссанчик» такой. Дальше, пожалуйста. Когда выехали, обнаружили, что колесо, ну, сестра хозяйка этой машины, она дала нам вот страховку, колесо сильно болтается, заднее колесо, прямо люфт такой. И ехать, не ехать, уже все намечено, как быть, решили потихонечку ехать. Ну, вот мосты такие, приходится вставать или всем, или хотя бы одному показывать. Бывает, по пол колеса проезжаешь, потому что вот ямы такие, прямо можно провалиться и сесть. Когда уже приехали туда, к Николаевску, то к паромной переправе не так просто подобраться. В город, чтобы добраться, паромная переправа. Вот, воды много. И когда мы узнали, что опоздали на паром, вот остановили, что дальше делать. А ждать, ну, часов 13 паром. Тайга. И подождите пока, братья, не листайте. Тут смотрим, навстречу машина к нам едет. Такой грузовой микроавтобус, такой высокий. Мы говорим, не знаете, как можно перебраться? Он говорит, мужики, вам повезло. Говорит, по чрезвычайной ситуации, тут маленький паромчик прибыл. Но, говорит, я сомневаюсь, что вы переберетесь туда к парому. А получилось, вот Амур справа подходит, сопка слева, и Амур поднялся и перемыло дорогу. Я сомневаюсь, что вы доберетесь. Ну, смотрите. Ну, мы на «Газели», она высокая, проехали, померили воду, пройдет ли, вот легковая машина не пройдет. Ну, решились на такой шаг, значит, снять клемму с аккумулятора, прицепить на веревку и протащить через эту всю воду. Ну, мне пришлось быть за рулем, а я ошибку сделал, вот вытащил ключ из зажигания. Я так обезопасился, решил, что даже и ключ вытащил. И представляете, когда мы тронулись, то руль замкнуло, меня, в общем, начало сносить в Амур. Хорошо, что мы вот на связи были. Я говорю, братья, стойте, стойте срочно. Быстренько пока ключ достал, пока, в общем. Ну, я удивился, какие все-таки японские машины герметичные. Чуть-чуть там сверху что-то покапало, вода вот так буквально по ручке доходит, а, в общем, в салон не пробежала. Дальше, пожалуйста. Так примерно происходило. Дальше. Все нормально, машина завелась после этой процедуры. Все неплохо. Дальше. Тоже небольшой паром, начали переплывать. На Амуре поднялась большая волна, где-то 2 или 3 метра. А паром небольшой, на 4 машины. И сильно раскачивало. Сказали никому из машин не выходить, потому что может, в общем, выбросить в воду. И вот в переживаниях таких, то поднимает, то опускает. Ну, сильно, в общем, качало. И выезжать с него тоже сложно было. Он к берегу пристал, его так дергает. И начинаешь выезжать, подкидывает прямо. Ну, вот сила вообще воды большая. Дальше. На следующий день, вот мы пошли к директору Дома культуры побеседовать о том, чтобы дали нам Дом культуры. У нас было желание, Николаевск, где-то 1060 город. чтобы там провести. Но нам сказали, что она на больничном, там, в общем, секретарь ее дочь, мы с ней пытались, ну, мягко нам отказали. Вот и приняли решение идти в администрацию. Вот дальше, пожалуйста. Вот администрация Николаевска. Ну а как, с кем, кому идти? Вот и знаете, как написано, что паук лапками цепляется, и бывает вот, в царских чертогах. Вот так лапками цеплялись, подошли, там какая-то машина стояла, девушка не могла там дверь открыть, вот помогли ей открыть, и спросили, а кто тут у вас по культуре? Говорит, вам городскую администрацию или районную? Да, наверное, городскую. Ну, говорит, идите на 5-й этаж, там вот председатель депутатов есть. Мы поднялись к нему, нашли этого человека. Вот он нас принял, завел в кабинет, посадил. Что вы хотели, ребята, говорите? Мы, говорим, с Украины приехали, с разных мест. Вот у нас духовная музыка для души. Вот люди сейчас в таком состоянии, тут наводнение. А вот мы, чтобы дух как-то поднять, вот такая у нас цель. А там вот в такой момент очень ценят волонтеров таких, кто приезжает там поддержать. Он говорит, ребята, вообще-то не по моей части, знаете. Ну, мы понимаем, что это не по вашей, но если бы вы могли посодействовать. У вас более важные дела, понятно. Но если... Ладно, сейчас. И вот он берет трубку. А кто у нас по культуре там позвонил? А, Наташа. Сейчас. Звонит он Наташе. Наташа, тут ко мне ансамбль приехал. Значит, нужно им обязательно организовать программу. Значит, сегодня вечером они в селе Маго. Завтра вот еще там где-то. Потом вечером они должны в Доме культуры выступить. Вот нужно подготовить людей, дать объявление. Нужно Дома культуры предоставить. В общем, объяснил ей, как надо, что... Мы просто удивляемся, вот, сдерживаем радость, чтобы не сильно улыбаться. Вот, положил он трубку. Ребята, значит, сейчас в отдел культуры, и там вам скажут, что делать. А мы перед этим думали, ли в отдел культуры ехать. И примерно спрашивали, где он. Нам сказали, он там, где авиакассы. А вы знаете, где отдел культуры? Ну, там, где авиакассы. Да, где авиакассы, езжайте. Ну, мы спустились вниз, спрашиваем, где эти авиакассы. В общем, а тут он сам спускается. Сейчас я вам проведу вас. Одного брата садит в свой джип, говорит, поехали за мной. В общем, привозят нас в отдел культуры, заходим мы с ним, все так очень радостно, с любовью нас встречают, с распростертыми объятиями. Вот, в общем, представил он нас и сам уехал. Нас спрашивают, что вам нужно от нас? Мы говорим, нам нужно вот, места, в которых мы будем проводить мероприятия. Нам нужны контакты вот, с людьми, контактные телефоны. Транспорт есть у вас? Транспорт есть у вас. А, хорошо. Ну, в общем, идет общение пока. Тут раз еще какая-то женщина заходит. Говорит, а это у нас директор музыкальной школы. А ей говорят, вот с Украины у нас. Да вы что, и я с Украины. И давай расспрашивать, а откуда вы? И один из братьев как раз вот с того места, откуда она, рядышком. И они, ну, земляки там, да вы что тут, ну, как разговорились, такая вот приятная встреча. Все, завтра на 3 часа ко мне в музыкальной школе, я собираю детей, людей, завтра, в общем, в музыкальной школе. Дальше можно. Да, дальше. Друзья, первый поселок, который мы вот поехали по направлению, это был поселок Маго. Мы вообще туда не планировали, еще 80 километров в сторону. Маго – это такое село, в котором много колдунов. И само название Маго такое колдовское. И мы знали, что там очень много затоплено, и как бы даже не планировали. Вот средняя часть, которая на острове, это все под водой осталось. Но Бог благословил так, вот, хотя немного времени было, чтобы нам и пригласить, и переживали за технику, это, чтобы она доехала. Это... Собралось где-то человек 50. Дальше можно. Дальше. Звучало Слово Божье, и даже милиция нас охраняла. Вот милицию подогнали, там Бобик, все как надо. Дальше. Вот, захотели люди сфотографироваться с нами. Вот, можно дальше. На обратном пути, мы когда искали клуб, подъехали, большое здание, это был дом престарелых. Вот, предложили в доме престарелых провести, тоже человек 15-20. Собралось людей, тоже слушали, плакали некоторые, очень так были расположены. Дальше. На следующий день у нас вот до обеда было свободное время, решили расклеить объявление, чтобы пригласить вот в Дом культуры. И часть братьев расклеивала объявление, а часть братьев решили поискать все-таки запчасти. Когда стали вот раскручивать эту ступицу, то еле раскрутили, прыгали вот по ключу и даже ключ свернули пока вот. И ну, увидели, что подшипник просто разваливается, уже такого коричневого цвета. И видно, раскрутили, не нашли запчасть, затянули со всей силы. Ну, оно уже износилось. Мы туда, конечно, смазки намазали, но а люфт от этого не убрался. И объехали братья почти по всем магазинам, где знали. И такой запчасти нет. Говорят, сейчас такое тяжелое положение, только под заказ. И то, говорят, месяц там ждать, это долго. Вот. А на одном магазине клеили, тоже попросили приклеить автомагазин. И я тоже зашел, думаю, спрошу. И женщина там взяла техпаспорт, пробила. И говорит, вы знаете, мужчина, это чудо, конечно, но такая запчасть есть. Говорит, человек заказал вот такой узел ступичный, там не подшипник, а целый узел. А потом отказался от него. Говорю, сколько же он стоит? 2900. Это примерно $100. Я братьям позвонил, говорю, братья, нашел запчасть, есть, стоит 2900. Говорит, что-то дороговато, пока подожди. Ну, еще поискали, ясно, мы нигде не нашли. Еще в одном магазине я спросил за запчасть, а потом думаю, поинтересуюсь, сколько же стоит? И мужчина назвал, 4000 такая запчасть стоит. Я думаю, надо быстрее, пока не купили туда. Приезжаю, говорю, так и так, я за запчастью. Извините, мужчина, я вам назвала, похоже, закупочную цену. Я поторопилась, назвала, это цена, по которой мы закупаем. Ну, подождите, я сейчас узнаю. И она звонит хозяйке и спрашивает, вот так и так, нас человек покупал запчасть, отказался, объясняет ей вот всю эту историю. А слышу, хозяйка ничего не помнит, она еще и там подробности, ничего не помнит. Она положила трубку, говорит, хорошо, я вам продаю. Говорит, но на этих машинах есть двух видов запчасти. Есть там диаметр 100, есть 110. Ну, хорошо, мы, если что, привезем вам назад. Разобрали еще раз, поставили один к одному, все четко. Вот, и тоже благодарили Господа. Надо было кому-то заказать, отказаться, да. Надо было кому-то привезти нам бесплатно, по закупочной цене продать. Вот все это Господь устроял. Дальше, пожалуйста. Вот в музыкальной школе тоже провели где-то 100 человек, детей и взрослых собралось. Дальше. За инструменты братья рассказывали. Ну так, как бы специально для музыкальной школы. Дальше. Вот директор школы очень расположилась. После собрания нас завела в свой кабинет, чаем угостила. И даже брату, который на «Газели» был, пианино ему подарили. Вот были люди, которые хотели пианино. Вот тоже благословение было. За участие такое Бог воздал. Вот такую нам рекламу дали на Доме культуры. Дальше, пожалуйста. Но это не наша инициатива. Мы представляли, как духовная музыка, ну уже как у них получалось. Вот Дом культуры большой, да в Николаевске немного. Человек 30 где-то собралось, тоже слушали внимательно, беседовали после. У нас еще брат Саша, он любил так обелять. Друзья, у нас тут несколько дисков есть. Чуть-чуть так Библии, литературы. Кому сильно надо, можете подойти взять. И вы знаете, так аппетит подогревался. Люди просто... Ну, вот. Дальше можно. Вот вечером тоже в школу пригласили. Нет, это на следующий день уже. Школа, село Красное, рядышком там с Николаевском. Дальше. Человек 70 детей собрали. Ну, там нас... Так быстренько раскусили, кто мы, что мы. И мы минут 40 там провели. Вот вышла директор или завуч, не знаю, на середину. Детям надо собираться. Вот, пожалуйста, такая у нас просьба, чтобы вы заканчивали. Ну, мы и закончили. Дальше. Детки слушались со вниманием. Да. До свидания. Дальше. Вот на пароме переправились. Обратный путь наш. И еще провели вечером, можно дальше, тоже вот это Наташа, которая там в отделе культуры старшая, в селе Константиновка тоже предоставили клуб. Село, в этом селе отбывал ссылку брат Андрей Баринский из Санжереи, который пресвитер. Вот очень тяжелые года были у него здесь, такое село тоже запущенное. И много людей, 50 человек тоже собралось. и многие плакали. После собрания люди остались, беседовали, вот, преломляли вот хлеб так. Дальше. Еще провели благовестие вот, в поселке Анинские воды. Это поселок, в котором на базе санатория, там теплые воды прямо из-под земли бегут, кипяток. Вот тоже человек 50 собралось в Доме культуры, хотя вот было время процедур, люди сошлись, слушали и потом предоставили нам бесплатно даже в бассейне так попробовать водичку. Вот так на паром заезжать, дальше вот так с него съезжать и падать. Бывают и вот такие моменты, когда говорят, заезжайте на легковых машинах, люди поддоны бьют, масло, тосол течет часто. Бывает, стоит грузовик, руля не может покрутить, что такое, а под ним уже лужа масла, гидроусилитель вытек. Дальше. Вот слава Богу, что случится Слово Божие для народов Севера. И это действительно Божья милость, проповедана будет Евангелие до края земли. В свободное время на доме молитвы тоже трудились. Дальше можно. Вот так сено привозят, потому что сено на островах в основном косили, а теперь острова затопило. Дальше такими баржами привозят, отгружают его. Тоже брат Дмитрий Дмитриевич совершал там и крещение, там служителя нет своего. Дальше. Вот две души присоединилось к церкви. Село Богородское. Жатву тоже там отпраздновали. Дальше. Брат Миша Голубин, там он ответственный, тоже очень много содействовал служению. Его дом, как дом Гаия, гостеприимный, принимал всех, угощал. Дальше. Служение там в поместной церкви. Дальше. Это брат Игорь, мой родной брат, он тоже переехал туда, там живет с семьей. Дальше. Вот его семья, двое деток у них сейчас. Это служение в Комсомольске на Амуре. Тоже там большой дом молитвы построили. И тоже друзья с нашей церкви участвовали и на фундаменте, и в подвале, отделка, штукатурка. Дальше. Сегодня вот еще подвал с водой. Дальше, пожалуйста. Вот так молитвенный дом тоже залило. Чтобы попасть на собрание, братья использовали большой грузовик. Садили в кузов и доставляли прямо к ступенькам. Кто на лодках, кто на чем. Дальше. Вот на сегодняшний день еще много воды. Вот так вода в подвале. Похоже на натяжной потолок. Удобно так. Друзья, ну это последний кадр. Да, вот Амур разлился, много беды. Но все-таки Бог и благословил это служение. Хочется сказать, пусть во всем, за все будет слава Богу, потому что действительно, и мы, вот много можно рассказывать, убедились и в охране жизни нашей, и в служениях, которые провели, и вот пусть это свидетельство, чтобы оно и осталось в сердцах, наша молитва к Богу, потому что много людей услышало, много Библии роздано, дисков. Вот пусть Господь благословит, чтобы действительно это было во славу Божью. Аминь.